Ассоциация корейских граждан в Китае 7 сентября в своем заявлении выразила решимость активизировать борьбу за срыв общенациональными силами попыток к размещению саад, уничтожению Пакунхи и других низкопоклонников-предателей за мир и безопасность на Корейском полуострове, за улучшение межкорейских отношений и объединение Родиной. Заместитель председателя Муданцзянского общества Ассоциации корейских граждан в Китае 5 сентября распространили при заявлении «Решительным образом уничтожим обер-предателя Пакунхи».